вернулся малыш и вскарабкался к ним на берег. «Я отмерил ровно 1000 футов», — заявил он. «Номера 27 и 28. Когда я ставил верхний столб на номере 27, первый из той кучки, что шла за нами следом, остановил меня и сказал, что я не имею права на 28-й номер. Но я ответил ему: «Ну», — закричала Джой, — «что вы ему ответили?» Я ответил ему напрямик, что если он сейчас же не уберется на 500 футов дальше, я превращу его обмороженный нос в сливочное мороженое и шоколадный пломбир. Он ушел, и я поставил 2 центральных столба для 2 честнейшим образом отмеренных 500-футовых участков. Он поставил свой столб по соседству. Я думаю, сейчас ручей Индианки уже поделен весь от истока до устья. Впрочем, наше дело в порядке. Сейчас уже темно и ничего не видно, но завтра можно будет поставить угловые столбы». Глава 3. Наутро погода изменилась. Стало так тепло, что Смок и малыш, не вылезая из-под одеял, определили температуру в 20 градусов ниже нуля. Стужа кончилась, одеяла были покрыты 6-дюймовым слоем инея. «Доброе утро! Как ваши ноги?» — через потухший костер обратился Смок к Джой Гастел, которая сидела в своем спальном мешке и стряхивала с себя снег. Пока Смок готовил завтрак, малыш развел костер и принес льду из речки. К концу завтрака совсем рассвело. «Пойди и поставь угловые столбы». «Смок», — сказал малыш. «Там, где я рубил лед для кофе, я видел песок. Сейчас натоплю воды и промою лоток этого песку. На счастье!» Смок, взяв топор, пошел ставить столбы. Отойдя от нижнего центрального столба номер 27, он направился под прямым углом по узкой долинке до ее края. Он шагал машинально, так как ум его был занят воспоминаниями о том, что случилось вчера. Ему казалось, что он каким-то образом приобрел власть не только над нежными очертаниями и крепкими мускулами тех ног, которые он так старательно растирал снегом, но и над всеми женщинами мира. Неясное, но сладостное чувство обладания наполняло его всего. Ему казалось, что он должен сейчас же подойти к Джой Гастел, взять ее за руку и сказать: «Идем». И вдруг он сделал открытие, которое заставило его позабыть о власти над белыми женскими ножками. Ему не пришлось поставить углового столба у края долины, ибо он вышел не на край долины, а на другой какой-то ручей. Он приметил высохшую иву и большую одинокую ель и затем вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Пройдя по руслу, имевшему форму подковы, он убедился, что оба ручья на самом деле один и тот же ручей. Потом он дважды прошел долину поперек, от нижнего столба номер 27 к верхнему столбу номер 28 и обратно, и убедился, что верхний столб последнего находится ниже нижнего столба первого. Вчера в серых сумерках малыш сделал 2 заявки на излучине, имевшей форму подковы. Смок вернулся назад в лагерь. Малыш только что окончил промывать песок. «Нам повезло!» — закричал он, протягивая таз Смоку. «Смотри! Здесь уйма золота! Не меньше, чем на $200! «Я еще не видал такого жирного улова!»